и зеленая. Радиоспектакль по одноименному рассказу Юрия Казакова. Ничто не вечно в этом мире. Даже горе. Жизнь не останавливается. Нет. Никогда не останавливается жизнь. Властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым. Маленькие человеческие печали. Совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир. Иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне. Я вновь слышу ее голос, ее нежный смех. Трогаю ее руки, говорю с ней. О чем? Не помню. Иногда она печальна и темна, иногда радостна. На щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И тогда я вновь оживаю, я тоже смеюсь. Я чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему 17 лет. И я люблю впервые в жизни. В ее двор меня привел приятель. Мне почему-то сразу понравился этот квадратный темный двор. Много разноцветных окон было в нем. Голубых, зеленых, розовых и просто белых. Из голубого окна на втором этаже неслась музыка. Это был джаз. Я очень люблю слушать хороший джаз. Я стоял, словно очарованный, и даже не заметил, как появилась она, протянула мне горячую маленькую руку и сказала... Лиля. Что с тобой? Я молчал. Весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Наверное, она подумала, что я ненормальный. Он испугался. Я такая страшная. Что вы такая красивая. Понимаете, это Армстронг. Понимаю. И что дальше? У нас билеты в кино. Устраивает? В иллюзион. До сеанса целый час, пойдем пешком. Первый раз меня познакомили с девушкой. Первый раз я шел в кино с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Мы шли рядом. Совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыки больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстал со своей девушкой. Я знал, что они сделали это нарочно. Я думал только об одном, чтобы ей сказать. Вы любите Москву? Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю Арбатские переулки и бульвары. Ну и другие улицы я тоже люблю. Я родился в Москве. И вон мой дом. А вот это роддом, где я родился. И как же вас назвали? Да. Меня назвали Алексеем. Ну что же вы опять молчите? Я могу свистеть. Хотите какую-нибудь песню Островского? Не надо. Наверняка перед сеансом будет что-нибудь такое. Thank you. Когда мы вышли из кино, приятель мой совсем исчез. Это так подействовало на меня, что я перестал вообще о чем-либо думать. В молчании мы дошли до ее двора. Было совсем темно. Много розовых и белых окон погасло, но зеленые еще горели. Почему мне это запомнилось? Лили стала поправлять волосы, почти отвернулась от меня. Спасибо за компанию. Вы всегда такой разговорчивый. Лиля, давайте встретимся завтра. Завтра? Если, конечно, вы исправитесь. Вообще, у меня каникулы. Родители уехали на дачу. Мне немного скучно. Я бы с удовольствием погуляла. Я живу на первом этаже. Вон то окно. На другой день я пришел к Лиле, едва миновало утро. Во дворе было много ребят. Мне казалось, что все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. Поэтому я никак не мог пройти к ней двором. Я заглянул в ее окно с улицы. Лиля, вы дома? Вот и он. Вы очень кстати. У нас с Машей возник спор. Вы должны его разрешить. Идите скорее. Я влезу через окно. Я очень легко и красиво вспрыгнул на подоконник, и тот вдруг заметил насмешливое удивление Маши и замешательство Лили. До меня дошло, что я сделал какую-то неловкость и застыл верхом на подоконнике. Одна нога на улице, другая в комнате. Ну, лезьте же! Лучше я подожду вас на улице. Не люблю летом торчать в квартире. Я спрыгнул с окна и отошел к воротам. Я был уверен, что они теперь смеются надо мной, и что все пропало. Я готов был убежать, провалиться сквозь землю, что угодно, только бы не быть посмешищем в глазах этих жестоких девчонок. Кажется, я даже побежал, но тут вдруг увидел, что Лиля с подругой выходят из ворот и идут прямо ко мне. Не понимаю, Маша, почему ты решила, что Алексей нас не дождется? Разве мы долго собирались? Мы втроем дошли до угла. И Маша ушла. Я был ей так признателен. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы они продолжали подшучивать надо мной. Мы вышли на Тверской бульвар. Сколько из века в век ходило влюбленных по Тверскому. Теперь идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Липы уже отцветали. Но было очень много цветов на клумбах. Лили шла в двух шагах впереди меня, очень независимо, будто совсем не имела ко мне никакого отношения. И тут я вдруг заметил, что у нее расстегнулось платье. На ней было чудное платье, я таких ни у кого не видел. От ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок расстегнулись, а она этого не чувствовала. Не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье. Как хотелось бы мне сказать что-нибудь ловкое, смешное, и застегнуть кнопки, как будто это самое обыкновенное дело. Так было бы хорошо. Лиля, только не волнуйтесь. Дело в том, просто я хотел сказать, что у вас... расстегнулось платье. Ну вот. Уже в который раз. Я ненавижу это платье. Отвернитесь от меня сейчас же. Угу. Можете даже закурить. Все. Давайте считать, что с платьем разобрались. Что будем делать дальше? А вы не устали? Нет? Тогда давайте гулять. Я очень люблю гулять по Москве. Я проведу вас своим любимым маршрутом. А потом я проведу вас своим любимым маршрутом. Только вот что, Алексей, вы, пожалуйста, говорите со мной о чем-нибудь. А то я подумаю, что со мной вам скучно. Я клянусь, мне с вами очень хорошо. Необыкновенно. Час проходил за часом, и мы все ходили и говорили. По Москве можно ходить без конца. Мы вышли к Пушкинской площади, от Пушкинской спустились к Трубной, оттуда по Неглинке к Большому театру, потом к Каменному мосту. Теперь мы ходили рядом и очень много говорили. Невозможно было установить последовательность в нашем разговоре, в наших мыслях. Мы говорили о себе и о наших знакомых. Мы перескакивали с предмета на предмет и забывали то, о чем говорили минуту назад. Но нас это совсем не смущало. Стали гаснуть фонари на улицах, на небе высыпали звезды, и как-то незаметно наступил рассвет. В ее гулком дворе не горело ни одного окна. Прощаясь, мы понизили голоса до шепота, но слова все равно звучали громко, и казалось, будто нас кто-то подслушивает. Было 3 часа утра. Я вернулся домой, пытался читать, но перед глазами возникало лицо Лили. Алло. Лиля, я разбудил вас? Я так и не заснула. Сначала у меня страшно гудели ноги, а потом мысли. А как вы, Алексей? Я просто счастлив. Со мной никогда такого не было. Хотите послушать музыку? Сейчас? Да. Подождите. Я поставлю пластинку. Лиля, я уезжаю сегодня вечером. У меня все вылетело из головы. Я забыл, что мы должны сегодня уехать с мамой. Куда? На север, в деревню. Я мечтал об этой поездке с самой весны. Но если вы скажете... Нет, нет, поезжайте надолго. Вы напишите мне письмо, да? Лиля. Спокойной ночи, Алёша. Я буду ждать вашего письма. Через месяц я вернулся в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив чемодан, я пошел к Лиле. Вечер. Ее окна светятся, значит, она дома. Я подхожу к окну. Лиля сидит за столом, одна, у настольной лампы, и читает. Лицо ее задумчиво и печально. Какие у нее темные глаза! Почему я раньше думал, что они серые? Лиля. Алёша, это ты. Это правда ты. Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Она схватила мои руки и долго их держала в своих руках. Лиля загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. И только тогда я обратил внимание, что Лиля говорила мне «ты». Алёша, пойдем гулять. Мне неудобно. Я с дороги, на мне лыжный костюм. Видите? Видишь, он прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигаешь куртку и брюки. Какая чепуха. Причем здесь костюм. Мне нужно с тобой поговорить. Я совсем одна. Подруги еще не приехали. Родители на даче. Я страшно скучаю. И все время ждала тебя. И вообще, почему ты не писал? Разве ты не получила моего письма? За целый месяц только одно письмо. И все про охоту. Я так и думал, что ты не любишь охоту. Но я ждал, что ты ответишь мне, я напишу тебе про что-нибудь другое. Как же я могла ответить, если ты не написал обратного адреса? Не написал? Нет. Правда? Так вот в чем дело. А я думаю, Лиля... Был странный какой-то сумасшедший вечер. Мы снова шли по Москве. На клумбах цвели астры, деревья начинали желтеть. Ты вспоминала обо мне? Я почти все время о тебе думала. Хотя не хотела. Сама не знаю, почему, ведь мы так мало знакомы, правда? Я читала книгу и думала, понравилась бы она тебе. У тебя не краснели уши? Говорят, если долго думаешь о ком-нибудь, у него начинают краснеть уши. Я даже в Большой театр не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Как бы я сидела и наслаждалась музыкой, а ты в это время где-то в каком-то севере один. Ты любишь оперу. Еще бы! Я, может, стану скоро оперным певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас. Алеша, у тебя бас? Спой, пожалуйста. Потихоньку, никто не услышит, только я. Ну как здесь? Нет, это невозможно, нет. А вот ты какой, я не знал. Ты зазнался. Быстро наступил сентябрь, начались занятия в школе. У меня был выпускной 10-й, и Лиля училась в 9-м классе. Все свободное время я проводил с ней. Она становилась мне все дороже, и уже не было жертвы, на которую я не пошел бы ради нее. И все было хорошо, но какая-то тоска мучила меня. Я думал, мне уже 17 лет, а я еще ничего не сделал. И неизвестно даже, есть ли у меня какие-то таланты. А как хотелось большой, бурной жизни. Все смотрели на меня, как на мальчишку. И только Лиля... Лиля понимала меня. Только с ней я мог быть до конца откровенным. Алешенька, почему ты не ешь? Ты стал такой худой и неразговорчивый. Что-то случилось? Мам, ну что может случиться? У меня выпускной класс, много занятий. Потом у меня общественная нагрузка, да мало ли что. Я тебя почти не вижу. Когда дома... Ты запираешься в своей комнате, долго говоришь по телефону. А мне совсем перестал рассказывать, что происходит в школе, как поживают Володя с Витей. Не знаю, мама. Они заняты, я тоже. Мне кажется, ты совсем не занимаешься. Мама, ты что, следишь за мной? Ну, не сердись, ну, пожалуйста. Мужчина должен быть великодушным. Я целую неделю прошу тебя съездить к тете Наде за полушубком и платком. Завтра обещали 30 градусов мороза. Хорошо, я сейчас же поеду. Алло? Лиля, это ты? Как хорошо, что ты еще не ушла. Понимаешь, я не могу сегодня пойти в Третьяковку. Мне нужно забрать у тетки полушубок для мамы. Завтра мороз. Значит, мы сегодня не увидимся? Знаешь, тетка живет за городом, ехать на электричке. Если я сейчас отправлюсь, к вечеру вернусь. И мы сходим в кино, хорошо? А ты не возражаешь, если я поеду с тобой, к твоей тете? Мог ли я возражать? Сошли на платформе, засыпанной снегом, и пошли через поле. Потом перешли замерзшую речку. Под нами гулко проскрипел деревянный мост. Сильно пахло березовыми почками и чистым снегом. В Москве так никогда не пахнет. И в пригороде уже был настоящий мороз. Когда мы подошли к теткиному дому, мне вдруг показалось совершенно невозможным зайти к ней вместе с Лилей. Я видел, что она замерзла. И все равно попросил ее подождать у калитки всего минуту. Тетя, можно? Леша, проходи, проходи. Ой, здравствуй, милый. А как ты вырос? Настоящий мужчина, Леша. Тетя Надя, я на минутку, за полушубком. Ну что ж ты так? Мы тебя год не видели. Нет-нет, проходи, мы тебя не отпустим. Давай, раздевайся. Сейчас самовар поставим. Тетя Надя, я правда не могу. Я в следующее воскресенье приеду. Ну уж нет. Слышали мы про следующее воскресенье, вы совсем нас забыли. Ну хорошо, я посижу у вас недолго. Ой. Ну, ты что, чем-то расстроен? Родители здоровы? Здоровы. Привет передают. Спасибо. Тетя Надя, дело в том, что я не один. Меня на улице ждет приятель. О, Боже. Да разве можно в такой мороз оставить человека ждать на улице? Вот так столичные нравы. Немедленно зови приятеля в дом. Ага. Быстро. Лиля была совсем белая. Тетя Надя заохала вокруг нее, раздела и посадила к печке. Стала растирать нос и щеки. Потихоньку Лиля отогрелась и раскраснелась от тепла и смущения. Потом мы долго пили чай с разными вареньями. Обратный путь в Москву сделал меня совершенно счастливым. Когда мы вышли из теткиного дома, было так темно, что трудно различить тропинку. Лиля крепко держалась за меня. Алеша, ты целовался когда-нибудь? Нет. Никогда не целовался. А что? Совсем никогда. Один раз. Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать. Правда? Ты не помнишь ее имени? Тогда это не считается. А меня ты хочешь поцеловать? Когда? Сейчас? Нет. Нет, я совсем ни с кем не целовалась. Потом на станции, чтобы я видела твое лицо. Больше до самой станции мы не говорили. На платформе никого не было. У кассы горела одна лампочка, и снег блестел, как соль. Лили вдруг отошла от меня и прислонилась к перилам. Я чувствовал, что она замерзла. Мне вдруг стало страшно. На дрожащих ногах я подошел к ней и обнял. Мое лицо почти касалось ее лица. На ресницах у нее был густой иней. Пар от наших дыханий смешивался. Что же ты не целуешь меня? Я будто не слышал, только видел, как губы ее шевелятся и приоткрываются. Я нагнулся и прижался к ним. Теперь моя жизнь разделилась на две части. До нее и при ней. Все стало вокруг голубым и зеленым. В ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда. Зима наша прошла чудесно, все было наше, все было общее, прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение. Поставь что-нибудь другое. Мне она надоела. Сколько можно слушать одно и то же? Мне обещали принести другую пластинку. В прошлый раз ты говорил то же самое. Всю весну одно и то же. Весной я стал кое-что замечать. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаружилась разница в характерах. Все чаще наши разговоры делались неестественными и пустыми. Лили начинала смеяться над моими мечтами и вкусами. Мы ссорились все чаще. Все чаще ее не оказывалось дома. Алло. Лиля? Леля, я знаю, что это ты. Угадал. Слышу, у тебя появилась пластинка. У меня их даже уже целых три. Мы встретимся на майские праздники и будем слушать. Мне нужно ехать на дачу к дяде. Он болен, ему скучно. Поэтому хочет встретить праздники в кругу родных. Мы уже договорились, я еду с родителями. Мы так давно не виделись. Ну, может, встретимся 2 мая или 3? 2? Может быть. Может, я вырвусь. Конечно, мы неделю не виделись, я соскучилась. Давай 2 вечером у телеграфа. Знаешь, у меня образовались 100 рублей. Мы можем пойти с тобой. Я постараюсь прийти. До встречи. В назначенный час я стоял у телеграфа под голубым глобусом с желтыми материками. Глобус медленно вращался, и медленно менялось обозначение минут на электрических часах. Я терпеливо ждал, хотя кругом меня все нервничали. По улице прямо посередине двигались толпы людей, они пели и плясали. Мне интересно было смотреть на них, но отчего-то щемило сердце. И вот наступил момент, когда я увидел Лилю. Она пробралась ко мне на ступеньки. Сначала я ее даже не узнал. Так она была красива. Я замер от счастья, шагнул ей навстречу и вдруг увидел, что она не одна. Под руку ее держал какой-то парень. Красивый парень. В шляпе. Здравствуй, Алеш. Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали. Да, познакомьтесь, пожалуйста. Это мой друг. Валерий, сколько народу. Мы взяли такси, но у белорусского нас высадили. Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр, на Иоланту. Ты не обижаешься? Нет. Ты проводишь нас немножко. Тебе все равно сейчас нечего делать. Провожу. Мне действительно нечего делать. Я не ожидал. А как дядя? Какой дядя? А, ты про вчерашний. Он поправляется. Был очень рад всех нас видеть. Ну, пойдем. Мы завернули по направлению к Большому театру. Мы шли все рядом. Втроем. Теперь не я держал ее за руку. Ее руку держал красивый парень Валера. И она уже не со мной. Она за 1000 километров от меня. Мои ноги стали точно ватные, я еле передвигал ими. Хотелось крикнуть. Она моя! Но это был бы крик отчаяния. Я должен был смириться, потому что видел, как ей хорошо с этим парнем. Ведь я всегда думал, самое главное, чтобы она была счастлива. Мы дошли до Большого театра и молча остановились. Ну и жарко сегодня. Настоящее лето. Купить воды? Не надо, Валер, мы опоздаем. До свидания, Леша. До свидания. И они ушли. Скрылись за колоннами. Раньше Лиля всегда оглядывалась, когда уходила, а иногда даже возвращалась. Но теперь она не оглянулась. Я стоял, и мимо меня шли люди на спектакль. Они обходили меня как столб, как вещь. Совсем не было одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие должны сидеть дома. Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти забыл о Лиле. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Однажды я встретился с ней на улице. Алексей, здравствуй. Как ты изменился? Наверное. Последний раз мы виделись год назад. Помнишь, у Большого? Неужели год? Как ты живешь? Хорошо. Поступил в институт, учусь, скоро сессия. И занимаешься общественной работой. Очень много, еще плаванием. Впрочем, все это неинтересно. А я заканчиваю школу. Я пойду, скоро экзамены, надо столько билетов выучить. Кстати, у тебя нет шпаргалок по физике? Нет, но я могу спросить. Не надо, я так... Через месяц я получил от нее письмо. До сих пор я ношу его при себе. Каждый раз хочу разорвать, но почему-то не рву. Я выучил его наизусть. В письме всего 3 строчки. «Милый Алексей, я стал совсем взрослый. Во-первых, закончила школу, а во-вторых, вышла замуж». Мы уезжаем на север, мне будет очень приятно, если ты проводишь меня, твоя старая-старая знакомая Лилька. Намеренно или нет, она не написала, когда уезжает. Я позвонил ее матери, заодно узнал, что живет Лиля у мужа. В назначенное время я приехал на вокзал. Я долго искал ее на перроне и внезапно увидел. Она стояла в своем светлом платье с открытыми руками. Первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось. Оно стало лицом женщины. С ней стояли родные и муж, тот самый парень. Все громко говорили, смеялись, а она оглядывалась. Я подошел, и она тотчас взяла меня под руку. Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Он, видимо, меня помнит, потому что великодушно протянул мне руку. Потом мы отошли. Ну, вот я и дама. И уезжаю. И прощай, Москва. Я рада, что ты приехал. Странно как-то все. Ты очень вырос. Как ты живешь? Хорошо живу. Ты не рад меня видеть? Нет, я очень рад. Давно вы поженились? Всего неделю. Это такое счастье. Да, это счастье. Откуда тебе знать? Постой, у тебя очень странное лицо. Это кажется. Это от солнца. Потом я немного устал, у меня ведь экзамен. Слушай, Алёша, в чем дело? Ты скрываешь что-то. Раньше ты был не такой. Нет, нет, ты ошибаешься. Просто я не спал всю ночь. Лиля! Видишь, меня уже зовут. Сейчас! Ты знаешь, Алёша, как я счастлива. Порадуйся же за меня. Мы едем на север. Муж получил распределение после института. Помнишь, как ты рассказывал мне о севере? Мне так захотелось его увидеть. Это я уговорила мужа туда поехать. Я правильно сделала? Ты всегда все делаешь правильно, Лиля. Алёша, ты не жалеешь, что пришел проводить меня? Почему бы мне не проводить тебя? Ты не сделала мне ничего плохого. Я давно все забыл. Мало ли чего не бывает в жизни. Ты знаешь, я вспомнила. Помнишь, зимой на платформе мы поцеловались. Я тебя поцеловала, а ты дрожала так, что платформа скрипела. У тебя тогда был ужасно глупый вид. Каким дураки были. Да, мы были дураки. Нет, дураки не так, не то. Мы были просто глупые дети, да? Да, мы были глупые дети. Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов. Ты никогда не подарил ни одного цветка. Да, я тебе ничего не подарил. Смотри, зеленый свет дали. Прощай. Нет. До свидания. Я тебе напишу. Обязательно. Я знал, что она не напишет. Зачем? Мне врезалась в память, как она берет под руку мужа. И они поднимаются на площадку вагона, а мы остаемся внизу, на платформе. Вагоны трогаются, все улыбаются, машут платками, кричат, идут рядом с вагонами. И Лили машет. Одной рукой она держится за плечо мужа, а другой машет нам. На лице ее счастливая улыбка. Так она мне и снится, со счастливой улыбкой. С потоком провожающих я вышел из вокзала на площадь и прислонился к фонарному столбу. Я сделал себе признание. Весь год во мне жила какая-то надежда. Теперь все кончено. Я заканчиваю институт. Кончилась моя юность. Отошла далеко-далеко. Навсегда. И это хорошо. Я взрослый человек и все могу. И Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло. Было бы трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с севера. Где она, я не знаю, да и не хочу знать. Жизнь у меня хорошая. Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены. Все это очень занимает меня. Ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать. Познакомился со многими красивыми и умными девушками. Встречаюсь с ними. В некоторых влюбляюсь. И они влюбляются в меня. Но иногда мне снится Лиля. После этого мне почему-то тяжело весь день и хочется побыть одному. Очень хорошо, что она снится мне все реже и реже. И настанет момент, когда эти сны кончатся. Вы слушали радиоспектакль «Голубое и зеленое» по одноименному рассказу Юрия Казакова. В спектакле участвовали артисты Елена Валюшкина, Людмила Долгорукова, Людмила Сухолинская, Александр Коршунов, Анатолий Жуков и Андрей Веселов. Музыкальный редактор Андрей Карпенко, звукооператоры Марина Грибанова и Любовь Гаврилина, редактор Ольга Хмелева, режиссер Евгений Шумский.